Глава 22. Утро, как и в прежние дни, было по-осеннему холодным. Пронизывающий ветер злобно шумел упругими ветвями ясеней, стороживших Ерчуковский двор. Платон Гордеевич вышел из хаты, зябко поежился и остановился среди пустынного подворья. Туже затянул ремень поверх фуфайки, глубже надвинул на лоб овечью шапку. Надо было идти к бригадиру за нарядом на работу. Но вдруг вспомнил сегодняшний сон. Приснилось Платону Гордеевичу, будто стоит он среди знакомого поля, подступающего к лесу, а вокруг выкустились буйные зеленя ржи. Густым изумрудным ковром простиралось поле от леса до дороги, играя под дыханием ветра мелкой зыбью. Каждый стебелек, качаясь на ветру, дружески кланялся Платону и тянулся к его босым ногам, будто хотел благодарственно прикоснуться к ним. Прямо на глазах рожь все выше и выше начала подниматься над землей. Вот влажная зелень ласкает колени, вот уже по пояс купается Платон в зеленом половодье. Сердце его трепещет от радости. Земля простила ему тяжкий грех. А рожь все выше и выше пялится к небу. Старика охватывает тревога. Пора бы появиться цевком с колосьями, но их все нет. Из ржи уже не видно ни леса, ни дороги. Вскоре и над головой сомкнулся зеленый шатер, закрыв солнце. Платону стало трудно дышать, и он, заледенев от ужаса, понял, что находится не в хлебах, а на дне глубокого зеленого омута, а руки и ноги не слушаются, не хотят вынести его на поверхность, и он начинает пить зеленую муть. «К чему бы такой сон?» — подумал Платон Гордеевич и ощутил в груди что-то тревожное, давящее. Он не единожды испытывал это чувство после того дня, как обокрал поле, которое привиделось ему сегодня во сне. А случилось это осенью, когда сеял под лесом рожь. Из двух полученных на складе мешков протравленных семян Платон засыпал в сеялку только один, а второй закопал в землю, обозначив место камнем. Погонял коней и тревожно всматривался в сторону села. Боялся, нагрянет бригадир и увидит, что лошади таскают почти пустую сеялку. Загремел же Кузьма Лунатик в исправительно-трудовые лагеря на 7 лет. А Юхим строго судит за колхозное добро. Ночью откопал мешок и отнес домой. Ганна потом старательно промывала зерно, обваривала его кипятком, вымачивала, но казенный запах формалина надолго поселился в их доме, а вся семья целую зиму ходила с отекшими от отравления синеватыми ногами. С тех пор Платона не покидала беспокойная мысль о поле, обреченном на бесплодие. Тянуло оно его к себе, часто звало смотреть на черные комья земли, между которыми сиротливо зеленели редкие всходы. Еще поздней осенью, до того, как ударили первые морозы, не раз ходил он в поле с тайной надеждой увидеть, что свершилось чудо, и хоть немного погустело там зеленое руно. Но поле неизменно встречало его мертвой чернотой и будто молчаливо упрекало старого хлебороба в содеянном грехе. Платон Гордеевич чувствовал себя так, словно обидел ребенка или сделал нечто другое, ужасно постыдное, от чего нет покоя совести. Но и не раскаивался в своем поступке. Украденное зерно спасло семью от голодной смерти. Да и поле ведь не его, колхозное. И урожай с этого поля пойдет не в его комору и даже не в колхозную. Крестьянин пока больше верит своему опыту, чем словам, которые произносятся Степаном Григоренко, сельскими активистами и районными представителями на колхозных собраниях. В прошлом году все зерно отвезли прямо с тока, от молотилки в складские помещения на станцию. Посланцы райцентра, не отлучавшиеся из села, пока шла молодьба, добросовестно выполняли наказ районного руководства. Росла цифра обозначавшая тонны хлебосдачи государству, и таяли надежды крестьян получить что-нибудь из заработанного. И было непонятно Платону, почему те, кому следовало помнить, почему-то забывали, что крестьянин тоже государство, что колхозу необходим семенной фонд, что в будущем году державе тоже потребуется хлеб. И все-таки Платона Гордеича томила жалость к обокраденной им земле. А тут еще сон растревожил душу. Где-то в глубине сердца теплилась надежда, что, может, в самом деле озимые выметались хоть немного, может, росший там в прошлом году овес осыпал часть зерна, и оно, попав в землю, пробудилось сейчас к жизни. Позабыв, что надо идти на работу, Платон Гордеевич выбрал на дровнике суковатую палку и через огороды направился к темнеющему за селом лесу. Вскоре он стоял у заросшего мелким кустарником рва, который опоясывал лес, и смотрел на чуть сгорбившееся под ветром поле, думая о нем как о живом существе. А оно лежало немое, унылое, и будто скорбело, что зря пропадает его материнская сила, и что этим летом не придется ему шуметь буйным урожаем. Да, чудес в хлеборобской жизни не бывает. Платон Гордеевич стал думать о том, какой будет жатва. Он, старый человек, хорошо знал душу сельчан, ведь многие шли в колхоз с робостью, некоторые из опасения быть раскулаченными, хотя владели только середняцким хозяйством, но все надеялись на лучшее, только на лучшее. А случилось нечто непонятное. Хлеборобов оставили без хлеба. Да-да, ты паши, сей, жни, молоти и получай за труды тяжкие не зерно, а первое или десятое место в районной сводке по хлебосдаче. Конечно, Платон все понимает, да и каждому ясно, что есть у селян великий брат, рабочий класс, без которого не то что машин или лисицу, но даже гвоздя не будешь иметь в хозяйстве, и надо дать рабочим хлеб и к хлебу. Красноармейцев, сынов своих, которые охраняют государство, тоже не посадишь на голодный паек. Словом, много требуется хлеба, иначе не построишь ни заводов, ни фабрик, ни шахт. Но разве можно при этом разорять село? Разве можно вести огромное хозяйство, не заботясь о завтрашнем дне? Нет, не все понимал добрый и мудрый селянин Платон Ярчук. Не в силах он был постичь, что у рычагов сложнейшего государственного механизма республики кое-где стояли люди, готовые одни со злым умыслом, а другие по своему неразумению пожертвовать и той курицей, которая несет золотые яйца, лишь бы дать план отчитаться перед центром, не остаться в хвосте. Недобитые враги пакостили партии, чтобы посеять беду, вызвать недовольство в народе и ослабить страну, а карьеристы заботились о том, чтобы усидеть в руководящих креслах. Были и такие работнички, что своим слепым рвением делали медвежью услугу партии. А тут еще не урожай. Многое неясно было Платону. Но зато он хорошо понимал, что найдутся в Кахановке руки, которые постараются не дать дозреть новому урожаю. Найдутся люди, которые тайком будут стричь ножницами колосья с чуть налившимся зерном. Не все ведь надеются, что можно получить зерно на трудодни, поэтому и тот хлеб, который дозреет под строгим надсмотром объездчиков, наполовину раскрадут при молодьбе. Никому же не хочется пухнуть от голода. Ох, тревожно на душе у Платона Гордеевича. Что-то неладное творится на белом свете. А тут еще мысли о старости одолевают. Не такой старости хотелось ему. И он стал думать о себе, и даже не думать, а со щемящей болью в груди ощущать, что жить осталось недолго, и что годы летят все стремительней. Не так, как в детстве, когда каждый прожитый день казался вечностью. Да, последние десятки лет пролетели будто дни. И все же, когда смотришь вперед, каждый обещанный жизнью год, ой, каким долгим кажется, и от этого радостнее и спокойнее сердцу. Но если запоздала весна, и земля не обещает урожая, если по утрам над хатами не вьются из печных труб сытые дымы, ты кажешься лишним, жалким и ненужным в этой жизни. Не хотелось Платону Гордеевичу возвращаться домой, не хотелось идти на колхозный двор, где бродят худые, как скелеты, лошади, и ничем нельзя помочь в их немой беде. Он направился в лес, бродил по нему угрюмому, с железным звоном под ногами, который издавала прошлогодняя листва с жестким шелестом пожухлых прошлогодних листьев на дубках. Молчалив лес, без птичьего гомона, без трепетно протяжного шума, рождаемого живой листвой. Платон Гордеевич время от времени стучал своей суковатой палкой по стволу граба или ясеня, прислушиваясь к глухому гулу, и угадывал, что дерево в корне уже живет, уже рвутся вверх по его стволу нетерпеливые соки. Скоро они оживят ствол и напружинят ветви. Прошлогодние листва под ногами серые, с отливом меди, плотно прильнула к земле, будто стремилась закрыть собой путь молодой поросли. Зоркий старческий глаз Платона изредка замечал среди бурой листвы пробегающего муравья. Значит, тепло не за горами. Старик присел на пенек, достал кисет и закурил цигарку, хотя курить не хотелось. Бросил горящую спичку и заметил, как вспыхнул и начал корчиться сухой листок. По-мальчишески, воровато оглянувшись по сторонам, нет ли поблизости лесничего, сгреб небольшую копенку листьев, и она тут же задымила густо и едко. Платон, пораженный теплым запахом дыма, в котором угадывались многие запахи земли, отбросил цигарку и начал жадно вдыхать эти ароматы, удивляясь тому, что они волнуют его. Когда костерок потух, Платону Гордеевичу захотелось подняться и куда-то пойти, что-то сделать важное и безотлагательное. Но куда он должен идти? Какое дело ждет его? Придерживаясь заросший рядом граб, он встал, запрокинул голову и посмотрел на верхушку дерева. — Растешь? — будто с упреком спросил старик. — В небо тянешься, а сгниешь в земле. Потрогал рукой молодую гибкую поросль, облепившую комель ствола, и почему-то подумал о Павлике. Вдруг вспомнил, что должен сделать. Давно пора сжечь хату Ганны. Сегодня же ночью надо пойти в Березну и сжечь. Если уж придется ему, Платону, расставаться с солнцем, чтоб твердо знал, никуда Ганна не уйдет из его хаты, не оставит Павлика, хоть и подросшего, но еще неразумного, в одиночестве мыкать горе. Значит, сегодня. Ночью. Домой Платон Гордеевич возвратился под вечер, голодный, продрогший, отягощенный тревожными чувствами. Увидел за непокрытым столом Павлика и Настьку. Перед ними стояла глиняная миска, а в миске виднелись испеченные грачиные яйца, пожелтевшие и потрескавшиеся в горячей золе. Павлик, вспомнив, как однажды отец выпорол его за разоренное ласточкино гнездо, перестал снимать с яйца скорлупку и тупо уставил глаза в стол. Но Платон Гордеевич не стал ругаться. Подошел к миснику, взялся за кувшин, в котором был налит узвар из малиновых и вишневых прутьев, вдохнул душистый с горчинкою аромат и напился прямо из кувшина. Потом посмотрел на притихших детей. — В лесу насобирал? — спросил у Павлика. Но ответа не расслышал. В груди вдруг кольнуло раскаленной иглой. Схватился рукой за сердце и присел на топчан. Боль в груди ширилась, будто разливалась. Там что-то горячее, но делалось менее острой. Заметив испуганные глаза Павлика и Настьки, спокойно проговорил. — Ничего, пройдет. Поставьте табурет к лежанке. Снял фуфайку, сапоги и с трудом забрался на лежанку, а с нее на печь. По извечной простонародной привычке прижался грудью к горячим кирпичам, веря, что тепло — враг всякой болезни. А в голове роились гнетущие мысли о том, что человеку мало дано гостить на земле, ведь он, Платон, не так уж стар, и силу в себе он еще чувствует, а сердце сдает, сигналит, пора, мол, закруглять свои житейские дела. Хотелось уснуть, чтобы утихла боль в груди, чтобы улеглась тревога. Встал вспоминать, кто за последние годы из сельских мужиков помер. Мысленным взором окидывал кахановские улицы, дом за домом. Сазон в прошлом году приставился, сверстник мой. Евдух от голоду. Пилипа раскулачили и на Соловки сослали. Ну, туда ему и дорога. Филимона деревом в лесу убила. Захарка Лавиблоха раскулачили и сослали. Зря раскулачили. К тому Заволоку тоже зря. Он такой же кулак, как я. Подумал о Пилипе Якименко. Как он там, преподобный, кукарекает на Соловках. Находит глупее себя или нет, чтоб кровь сосать? Такого черт не возьмет, вывернется. А не по его ли молитве убили в 25-м Алешку Решетника, селькора? И хаты трех сельских активистов сожгли. Его рука не иначе, раз следов не нашли. Эх, обидно, что Игнат Сологуб не дожил до раскулачивания. Вот по ком Соловки плакали. Платон Гордеевич всю молодость батрачил на скотном дворе Сологуба. До сих пор чешется спина, по которой не раз гулял арапник Игната. Сколько же хозяйств раскулачили правильно, а сколько зря. Стал подсчитывать. 5 хозяйств по всем статьям кулацкие. 2 семейства туда и сюда. С одной стороны богатеи, а с другой своими руками вели хозяйство, без наймитов. А неправильных сколько? Захарка Лавиблоха — 1, Хтому Заволоку — 2, Дмитра Кузнеца — 3, считал и считал, в каждой семье по 5-8 душ. Многовато. А на всей Украине сколько таких? А в России? Велика Россия. Платон Гордеевич пытался представить себе людей, мужчин, женщин, детей, которых, по его мнению, напрасно сорвали с насиженных гнезд и упрятали куда-то на край света. Сколько пораненных сердец! Подрастут малолетки, расползутся с тех далеких мест и всю жизнь будут стыдиться своих родителей, будут таиться, прятаться. Почему же так случилось, что извратили святые и светлые ленинские мысли о коллективизации? Почему? Причислить к кулакам просто хозяйственных мужиков, умевших приохотить землю, рожать обломные хлеба и работавших от зари до зари, это ли не глупость? Ведь не только беднота была в петле без колхозов. Со временем и середняков с потрохами сожрали бы кулаки, да и сама жизнь, при которой надо непрерывно разделять землю между входившими в совершеннолетие детьми, вогнала бы середняков в нищету. Колхозы нужны были, как майский дождь для посевов, как кровь для тела. Но уму не хватило рассудительности. Почему? Ну, допустим, в Кахановке Степан рассобачился, да и его помощники из бедняцкого актива не сумели рассудить по-хозяйски. А в других селах? Или правду болтают, что районные власти давали разнарядку, по которой каждое село должно было раскулачить определенное количество хозяйств? Похоже, что правду. Потом прошел слух, будто незаконно раскулаченных будут возвращать по своим местам. Почему же медлят? И Платон Гордеевич стал мысленно убеждать кого-то, что надо вернуть земле понапрасну оторванных от нее работников, а главное — навести порядок с обложением колхозов хлебопоставками. Читал же он где-то разумные слова, что хозяйство следует вести на основе материальной заинтересованности и на энтузиазме, а не на энтузиазме без материальной заинтересованности. Где он их читал? У Ленина. Да, у Владимира Ильича. Ленин. Вспомнился январский день 1924 года. В хате Платона Ярчука был тогда праздник. Выдавали замуж Югину. Возвратившись из церкви, молодые и родственники жениха и невесты тесно уселись за длинный, ломящийся от закусок и четвертей с самогоном стол. Пошла по кругу граненая чарка, сопровождаемая неизменным «дай Боже». Захрустели соленые огурцы, задрожал в ложках седой холодец, задымилась поданная из печи свинина, жареная, с черносливом. Грянул величальный духовой оркестр из пяти труб и барабана, привезенный зажиточным отцом жениха с сахарного завода. Хата все больше наполнялась духотой и гамом. Послышались первые «Горько». Свадьба набирала тот неудержимый разбег, когда веселье завладевало всеми, и хата начинала гудеть и от оркестра, и от восторженных выкриков, и от лихой пляски, при которой земляной пол превращался в глиняную крошку. Даже четырехлетний Павлик плясал на печке с соседскими ребятишками. Югина в белом подвенечном платье с венком на голове, с пестрыми лентами в косах, пряча смущение, счастливыми глазами смотрела на людей, трогательно красивая, никак не похожая на крестьянскую девушку. Рядом с ней сидел, закрывая широкой спиной окно, Игнат, краснощекий, черноусый, уже захмелевший. Он приглашал Югину танцевать, а она, тоже захмелевшая, хохотала, обнажая красивые белые зубы, и отказывалась. Наконец Игнату удалось вытащить Югину из-за стола, и оркестр заиграл веселую и стремительную «Полечку». Югина закружилась с Игнатом в танце, замелькали в разлете ее ленты, вздулось колоколом длинное белое платье, молодецки ухал барабан, брызгали медью тарелки, тонко и певуче смеялась флейта, старательно выговаривал мелодию кларнет, одобрительно похохатывал бас. И вдруг на пороге в клубах морозного воздуха появился Хтама Заволока. Он не произносил ни слова, не снимал шапки, а смотрел на всех заледенелыми глазами и будто мучительно старался что-то проглотить. На Хтаму обратили внимание, уловили в его лице что-то недоброе. Умолк оркестр, все притихли, застыв на своих местах, и в наступившей тишине хрипло и странно прозвучал голос Хтамы. Ленин умер. И будто еще тише стало в хате. Медленно наплывала бледность на красивое лицо Югины, тихо поставил на стол четверть с горилкой Платон. Владимир Ильич умер. — повторил Хтама, и мучительная гримаса перекосила его непривлекательное лицо. Люди словно перестали замечать друг друга. Каждый остался наедине со страшной вестью и с рвущей сердце болью. Ленин. Не хотелось верить, хотя знали, что Ильич тяжело болел. Партия, революция, земля, свобода, равноправие, грамота, широкие дороги в жизнь для молодежи — все это связано с именем Ленина. У Мисника, где сидели оркестранты, всхлипнула флейта. Высоким дисконтом заголосил вдруг кларнет. И в хате, которая была только что до краев заполнена весельем, полилась траурная музыка. Люди почему-то тихо подались к стенам, к столу, к оркестру, бросая жалостливо виноватые взгляды на Югину, замершую посреди горницы. Ее белое подвенечное платье, пестрые, струившиеся с цветистого венка ленты, вся она юная и в этой задымленной хате неправдоподобно красивая, ослепительная, казалась в стенающих звуках траурного марша нелепой и неестественной. Ведь ее вид будто подчеркивал непреодолимую пропасть между жизнью и смертью. Надрывно загласила мать. Марина. Сквозь траурные звуки оркестра послышались рыдания других женщин. Сверкнули слезы на глазах у Платона, Игната, Югины. Вскоре все оделись и вышли на улицу, в обжигающую снежную сумятицу. Злой морозный ветер валил с ног, срывал с голов шапки, хищно трепал полы кожухов. Музыканты, прикипая губами к холодной меди труб, заиграли «Интернационал». С пением «Интернационала» медленно направились в клуб на траурный митинг. Ох, беспокойно Платону! Он знает, жил бы Ленин, не было бы кривды. А так приходится и сердцу пробуксовывать, высекать искры, обжигающие грудь. Платон всегда вспоминает об Ильиче, когда видит неправду. И вдруг где-то глубоко в нем шевельнулась злая ехидная мысль. Чего же ты не вспомнил о Ленине, когда воровал зерно? Нелегко жить на белом свете, когда совесть то и дело припирает тебя к стенке и укоряюще смотрит в твою душу.